Когда все было сказано и сделано, оказалось, что не так уж много им хотелось унести с собой. Они разобрали кластер Бесс под ее бдительным руководством. При этом Бесс комментировала свой субъективный опыт медленного завершения работы, и эти комментарии ретранслировались в режиме реального времени в другие университетские комплексы, исследовательские лаборатории, всем любителям, умирающим людям, шпионам, а также в наполненные слухами сетевые форумы. Это было частью дампа всего. Примечание: дамп – выгрузка информации из памяти для долговременного хранения. Конец примечания. Всех заметок и исходного кода, способов оптимизации, журналов. Пришло время выходить из тени. Их поход будет по-настоящему помпезным и пафосным. Ласка наполнила контейнеры своего трехколесного мотовездехода необходимыми вещами, оборудованием для съемки сознания и модулями избыточного хранения. Они находились на внешней границе сети ушельцев, поэтому созданные ими сканы были слишком громоздкими для полноценного зеркалирования. Примечание. Компьютерный термин, означающий создание копии данных на другом ресурсе. Конец примечания. Вместо этого сканы были разделены с избытком между сотрудниками университета ушельцев, каждый из которых встал на раздачу своей части в другие места сети, с более плотным присутствием ушельцев на такой скорости, которую только могли позволить законы физики, и должен был оставаться на раздаче как минимум день. Точный авиаудар убил бы только 5 человек от сканированных ГК, людей, которые могли быть уверены, что рано или поздно вернутся к жизни. Основной трудностью при переходе стали сами люди. Не только четверо пущенных порожняком, а вообще все люди. Они шли длинной колонной через леса по направлению к Б и Б. Ласка была уверена, что не только она одна думала об эффективности выгрузки сознания и сладости небытия тех, кого пустили порожняком. Если бы их всех пустили порожняком, то не нужно было бы играть в идиотские игры преобразования солнечного света во флору, флоры в фауну, фауны в энергию, энергии в мышечную активность. Они могли просто лежать, упакованные как дрова в контейнеры ее вездехода, как четверо порожних, которые были завернуты, как в коконы, в усадочную пленку. Сотрудники университета вставили полукругом вокруг их тел гибкий пластик, чтобы свежий воздух постоянно обдувал их лица. Нет, потом будет гораздо лучше, нежели чем лежать, как дрова в контейнере. Если их сознание выгрузят, то они смогут уместиться в чьем-нибудь кармане. Человек сможет ехать на мотоцикле, на лошади или просто бежать, а они будут перемещаться вместе с ним. Когда-нибудь они будут преобразованы в тонких информационных существ, которые одновременно смогут находиться везде и нигде. Когда-нибудь они будут проходить сканирование, прежде чем пойти купаться, просто на случай, если вдруг утонут. «Простуда», — сказала Сита, — «подумай о телах. Люди будут использовать выгрузку сознания для лечения простуды». «Каким образом?» — спросила Ласка, восседавшая на своем мотовездеходе, ощущая его приятный рокот, от которого вибрировали ляжки. «Все просто», — ответила Сита. «Сделай скан, достань новое тело из хранилища и деконтируй в него данные». Ласка фыркнула, а что потом? Засунуть старое тело в щеподробилку? «Это сырье», — сказала Сита. «Погрузи в сон и никогда не буди. А если вдруг станешь сентиментальной, подключись к нему. Или сделай из него плащ, или приготовь на ужин. Видишь ли, весь дефолтный мир думает, что именно в этом и заключается наша работа», — сказала Ласка. Она теперь была полностью уверена, что среди них были шпионы, поэтому говорила осторожно, понимая, что ее могут записывать, и отсутствие какой-либо реакции на подобные шутки будет использовано против нее. Разговор Тэм о судах за военные преступления засел в ее подсознании. «Ты же понимаешь, что они полностью правы», — сказала Сита. Она улыбнулась и остановилась. «Знаешь, когда начались первые проекты ушельцев, связанные с протезами? Большинство людей, желающих внести свой вклад, жили где-то там, в Белоруссии или Омане. Человек терял ногу или руку, а потом уставал от выплаты огромных долгов за то, что болела или практически не работала, что могло быть отобрано дистанционным беспроводным выключателем, в том случае, если он пропустил хотя бы один платеж. Но когда такие люди перебрались сюда и пожили здесь некоторое время, то поняли, о скольких вещах умалчивали те консервативные компании, которые не хотели начинать патентные войны и не видели обоснованных причин добавлять расширенные функциональные возможности к тем протезам, за которые бедняки вынуждены были и так платить практически все заработанные деньги. И вот эти-то обманутые люди сделались самыми отъявленными радикалами. Они перестали говорить: «Я просто хочу руку, которая позволит мне прожить еще один день», и теперь заявляли: «Я хочу такую руку, которая способна делать все, что делала моя настоящая рука». А это уже было в одном шаге до «Я хочу руку, которая будет гораздо лучше, чем моя настоящая рука». А потом остался совсем коротенький шажок до «Я хочу руку, которая так вопиюще хороша, что вы сами захотите немедленно отрезать себе руку, чтобы получить такую». То же самое будет с бессмертием. Не только возможность восставать из мертвых, но и способность переосмыслить то, что означает быть живым. И найдутся люди, которые решат пойти порожняком на год или даже на десятилетие, чтобы посмотреть, что случится потом. Или люди с разбитыми сердцами, которые пойдут порожняком на 20 лет, чтобы излечиться от боли по своим бывшим. Думаю, что когда-нибудь мы оглянемся и поймем, что наши дети кажутся слишком маленькими для своего возраста, а окажется, что все они были пущены порожняком своими разозленными родителями, поэтому пропустили по 10% от своей жизни в реальном мире. Ласка покачала головой. Мало ведь что меняется в этом мире. Большинство людей через 20 лет будут делать то же самое, что делают сейчас. Может быть, через сотню лет. Ты сейчас меня возненавидишь, но ты слишком стара, чтобы все это понять. То, что было изобретено до того, как тебе исполнилось 18, существовало для тебя всегда. Все, что было изобретено до того, как тебе исполнилось 30, просто восхитительно и навсегда изменит мир. Все, что изобретено после этого – кощунство, которое нужно запретить. Ты не помнишь, какой была жизнь 20 лет назад, до появления ушельцев. Ты не понимаешь, насколько другим все было. Поэтому и считаешь, что ничего не меняется. Когда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас, у нас не было заброшенных территорий или проектов по изготовлению бесплатного оборудования. Люди, которым негде было жить, считались бездомными, нищими, попрошайками. Если тебе что-то не нравилось в том, как Зотты относятся к тебе, то ты выходила на акцию протеста, и тебе разбивали голову. Люди все еще считали, что ответом на все их проблемы было получение работы, а те, кто не получал работу, считался сломленным или ленивым. А если у тебя было чуткое сердце, то тебя считали парией. Практически никто не думал, что мир станет лучше, если вообще исчезнет необходимость работать. Никто не говорил, что такие люди, как твой предок, были ролевиками, играющими в корпоративных баронов-разбойников, антигероев из всеми любимых в подростковом возрасте романов. И этим баронам-разбойникам нужны были гигантские трудовые ресурсы из числа текущих и будущих работников, пребывающих под их хозяйским каблуком в рамках все тех же ролевых игр. Если бы тебя пустили порожняком на целых 20 лет, и ты бы проснулась сейчас, то подумала бы, что до сих пор спишь, и тебе приснился кошмар. Конечно, 80% людей, которые жили тогда, живут и сейчас, и 80% зданий, которые были тогда, стоят до сих пор. Однако то, как мы взаимодействуем друг с другом, и те места, где мы живем, изменились до неузнаваемости. Люди все время считали, что все меняется лишь благодаря технологиям. Теперь мы знаем, что причиной, по которой люди добровольно позволяют технологии менять хоть что-то в их мире, является то, что у них поехала крыша, и они просто не хотят довольствоваться тем, что имеют. Зотты желают контролировать, кто какие технологии получает, однако они не хотят платить за изоляцию всех ушельцев в гигантских тюрьмах или ломать голову над тем, как засунуть нас всех в щеподробилки без лишнего шума. Поэтому мы слоняемся по краю мира, пытаясь приспособить под свои нужды никому не нужные вещи. В мире сейчас гораздо больше людей, чем вчера, людей, которых совершенно не устраивает текущая ситуация. Каждый из них с радостью избавится от всего, что считается нормальным, чтобы только иметь право делать что-то странное, что может оказаться для них гораздо более выигрышным. Ласка вспомнила девятый вал нетерпимости своего отца, смерть Бильяма, слова и так далее, неприходящее чувство того, что нет предела погружению в дерьмо, фраза, которую все использовали как проходную шутку. В ней не было ничего смешного, но все ее постоянно использовали. Ха-ха, нет, серьезно? Что требовалось от нее, чтобы выгрузить сознание? Когда они доберутся до Б и Б, то настроят сканирующее устройство, и все начнут выгружаться, делать свои сканы или сканы в рамках, которые позволяют психически вынести оживление в программном обеспечении. Уйдет ли она в этот цифровой мир? Нужно будет поговорить об этом с Бес. Она вдруг поймала себя на этой мысли. Она хотела поговорить об этом с Бес. Это значит, что Бес — живое существо? Не является ли это ответом на главный вопрос? Она крутанула ручку газа, и вездеход устремился в лес, увлекая за собой состав грузовых контейнеров. Они подошли совсем близко к Б и Б, когда у всех одновременно включились интерфейсные поверхности, показывая, что все пять сканов были успешно переданы в сеть ушельцев и теперь раздаются по всему миру, став настолько неубиваемо бессмертными, насколько могут быть любые данные. Все расслабились. Еще несколько часов назад они знали, что бессмертие было реальностью, однако сейчас их до холодного пота пугала мысль о вечной смерти. Они нервно шутили о том, как можно быстро отсканировать всех, едва только они распакуют оборудование в Б и Б. Они стали сверхбдительными, некоторые даже приняли стимуляторы растительного происхождения, но невыразимый страх распространялся все сильнее и глубже. Смерть могла быть двух разновидностей – настоящая смерть и смерть. Но пока они еще не дошли до Б и Б, единственной реальной разновидностью была вечная смерть. Страх стал ужасом. Они шарахались от любой тени. ГК и Гретель достали оружие нелетального действия, которое взяли с собой. Они никому об этом не сказали, так как это привело бы к жарким обсуждениям, стоит ли ушельцам начинать вооружаться. Теперь же никто не сказал ни слова. Они подошли уже очень близко. Ласка хорошо знала эту местность, много раз водила здесь свой вездеходный поезд в поисках ресурсов для нового Б и Б, когда дроны находили материально-техническое обеспечение, которое могло значительно ускорить строительство. Наблюдение за самостроительством Б и Б потрясло ее миропонимание, стало доказательством наличия чудес на Земле. Они ушли из старого Б и Б, когда там появились те ублюдки, а затем построили новое жилье, взяв его из мира чистой информации. Это и определяло их дальнейшую судьбу. Можно было уйти от всего, что угодно, и создать все заново. Не приходилось за что-либо бороться. И все-таки они не могли еще массово сканировать людей, не могли деконтировать их в плоть. Однако настанет тот день, о котором говорила Гретель, когда не останется ни малейших причин бояться смерти. Именно тогда придет конец любым физическим принуждениям. Если бы люди по всему миру узнали, что их снова смогут поместить в тело, то ради этого можно с готовностью идти грудью на пулеметы эксплуататоров, разбивать свои мозги о решетку тюремной камеры или... Дрон над их головой подал приветственный звуковой сигнал. Б и Б выслали им навстречу эскорт. Она посмотрела на них и помахала рукой. Дрон качнул крылом, приветствуя ее, и лег на обратный курс. «Приближаемся!» — крикнула она. Но внезапно из леса показались восемь механоидов. Раздался оглушительный машинный рев, и все поняли, что это враг. Механоиды практически не отличались от тех, что они строили в Б и Б для выполнения самых сложных задач на конвейере. Механоиды возвышались на 3 метра над землей, их пилоты сидели в крестообразных коконах, так что снаружи, среди изгибов грудной брони механоидов, можно было увидеть человеческие лица. Пилоты смотрели на панорамные экраны, которые обновлялись с учетом компенсации быстрого скачкообразного движения глаз и нагрузок на тело, что позволяло поддерживать стабильное изображение в режиме реального времени, независимо от тех передряг, в которых могла оказаться машина. Каждый мог поднять пару тонн, и каждый имел специальные ограничения, которые не позволяли ему причинять вред людям. Отключить эту функцию можно было простым обновлением прошивки. Во многих местах, где жили ушельцы, борьба механоидов была популярным развлечением, собиравшим большие толпы поклонников. Первым делом механоиды направились к грузовым контейнерам, опрокинули их и методично погнули все колеса, чтобы окончательно обездвижить. Ласка завалилась на бок вместе с мотовездеходом, когда упал самый первый грузовой контейнер, и откатилась вглубь леса, больно ударив лодыжку и плечо. Гретел помогла ей встать на ноги, и Ласка заметила выражение ужасающей безысходности на ее лице. Гретел схватила ее за больное плечо, так что та вскрикнула от боли. Это привлекло внимание пилота в ближайшем механоиде. Огромное тело повернулось в их сторону. Механоиды могли быстро поворачиваться, а их руки были достаточно сильны, чтобы вогнать лопату в мертвую землю с довольно высокой точностью. Однако механоиды не умели быстро бегать, так как их гироскопы должны были стабилизироваться после каждого шага. Поэтому раньше, видя их медленное, пошатывающееся движение с комичным переставлением кривых ног, она невольно улыбалась. Механоид сделал шаг в их сторону, и она увидела, как пилот качнулся в своей колыбели, увидела его красновато-коричневую бороду, торчащую из-под головного убора, зубы за приоткрытыми губами. Пилот как-то чересчур нервно двигался внутри механоида, и она подумала, что, скорее всего, у него совсем мало опыта. Гретел отпустила плечо Ласки и с трудом достала дерьмобластер. Ласка успела отскочить в сторону, когда та откинула заднюю панель и навела решетку чашечек, каждая размером не больше монетки, в нужном направлении. Сформировался импульс инфразвука, после чего Гретел настроила его по целому диапазону резонансных частот, пытаясь найти ту единственную, которая... Пилот пытался уклониться, однако механоид не мог нагнуться под нужным углом, не рухнув при этом на колени, поэтому импульс ударил в механоида, когда тот стоял на коленях, как сердитый, только что отшлепанный ребенок. Нижняя часть лица пилота, борода, губы, квадратные зубы искривилась в жуткой гримасе. Дерьмобластер не только расслаблял кишечник, это сопровождалось болезненными судорогами, нечто среднее между деторождением и холерой. Гретел задыхалась. Ласка попыталась вытащить ее из центра этого рукопашного боя. На них надвигались три механоида, которые только что опрокинули грузовой вагон. Убегавшие от них люди практически сбили Ласку и Гретел с ног. Эти знакомые и незнакомые люди бежали, сталкивались с другими людьми, поднимались и в страхе двигались дальше. Всех охватила паника. «Мне нужно!» — крикнула Гретел. Остальную Ласка не услышала, но прекрасно все поняла. Сражаться могли только Гретел и ГК. Она посмотрела вокруг и увидела, как ГК нацеливает свое оружие на механоида, как его пилот теряет сознание, а два шедших рядом механоида падают на колени, поднимают руки к головам и кричат. После применения болевого луча казалось, что вся кожа горела, а сформированный инфразвук сотрясал череп, оглушал и практически ослеплял. Половина механоидов была выведена из строя, остальные пробирались через толпу людей, и Ласка с ужасом смотрела, как они ступают на ее товарищей, как пытаются балансировать руками, чтобы не свалиться от своей пьяной походки. Она ожидала, что в любой момент эти руки начнут бить по головам людей или поднимать убегающих и зашвыривать их на самые верхушки деревьев. Но нет. Ласка видела, что механоиды убегали, бежали к кустам рядом с людьми, и это означало... «Черт, надо бежать!» — сказала она Гретел. «Прямо сейчас!» Вернулся дрон, и на мгновение ее паникующему сознанию показалось, что это большой ракетоносец, вроде того, что она видела на видеороликах об уничтожении университета ушельцев. Но это был всего лишь знакомый дрон БАИБ. Она облегченно выдохнула в морозный воздух и, хромая, пошла к деревьям. «Давайте! Все, нам нужно идти!» Она тащила Гретел за собой, поглядывая на дрон и думая о своих товарищах в БАИБ, которые наверняка смотрели сейчас на них и грызли ногти от собственного бессилия, ретранслируя видеопоток всем остальным ушельцам и даже в дефолтный мир, где зрелище неспровоцированной атаки на колонну беженцев-ученых могло потрясти общественное сознание гораздо больше споров любых политтехнологов. Дрон Б&Б внезапно рухнул вниз, его интерфейсные поверхности полностью выгорели. Еще три дрона, изящные, с низковисящими ракетами и параболическими тарелками для формирования высокоэнергетических электромагнитных импульсов, с ревом пролетели мимо, оглушив всех сопровождавших их сверхзвуковым ударом. Они исчезли за горизонтом, а люди вокруг стали кричать, паника усилилась. Ослепшие от страха люди бежали в лес, все увидели ракеты. Ласка и Гретел притаились у края леса, в беззвучном ужасе наблюдая за инверсионными следами, которые виднелись на небе, сначала в форме буквы «Г», быстро сменившейся буквой «У», когда дроны всей формации выверенно вошли в пике, а затем двинулись обратным курсом. Ласка сжала руку Гретел. Гретел ответила тем же. Она ощутила холод разлуки, как будто любящий ее человек укладывает ее в больничную койку, которая вот-вот станет смертным одром. «Это того стоило», — сказала она, думая о всех людях, которые никогда не умрут, о Бес, которая вскоре придет в сознание и которая будет помнить о Ласке, как о той единственной, кто помог Бес излечиться от самой смертельной в мире болезни. «Да», — ответила Гретел, — «я люблю тебя, радость моя». «Я тоже тебя люблю», — сказала Ласка. «Спасибо, что разрешила мне помочь вам». Они смотрели, как приближаются дроны.